доктор фон Галлер. И что думал об этом ваш отец? Я только отшучивался. Говорил, что если кто и может это провернуть, то лишь Дениза. Не хотел обсуждать эту тему. Но все так и закончилось ничем. Коллегия подолгу не отвечала на письма и запрашивала информацию, которую было трудно предоставить. Я знал обо всем, что происходит, поскольку к этому времени мой старый приятель Пледжер Браун служил в коллегии, и мы обменивались письмами по меньшей мере раз в год. Как-то он, помнится, писал: «Ты ведь знаешь, что это невозможно. Даже при всей американской решительности твоей новоявленной мамаши вы никогда не станете Стонтонами из Лонгбриджа». Мой коллега, который ведет это дело, пытается убедить ее подать заявку на новый герб, который может быть получен твоим отцом вполне законным образом, поскольку в конечном счете мешки с золотом, веское доказательство благородного происхождения, всегда были таковыми. Но она неколебима. Ее устроит лишь какой-нибудь старинный и очень уважаемый род. Работая в геральдической коллегии, не перестаешь удивляться, как много представителей нового света, в полной мере вкусивших все прелести республиканского строя, жаждут навести мостик в прошлое, отшлифованное веками до безукоризненного блеска. Это нечто большее, чем снобизм или романтизм. Это желание обзавестись предками и сделать таким образом заявку на бессмертие. Это желание существовать в прошлом, что исподволь гарантировало бы череду будущих поколений. Вы все говорите об индивидуализме, а на самом деле хотите быть звеном длинной, неразрывной цепочки. Но ты, владея нашей тайной о Марии Н. и ребенке, чьим отцом мог быть весь Стонтон, знаешь истину, которая по-своему ничуть не хуже, хотя и используешь ее только как пищу для своего мрачного авессалонизма. Доктор фон Галлер, авессалонизм? Не знаю такого слова. Растолкуйте, будьте так добры. Я... Это одно из архаичных слов, возрожденных Адрианом. Оно связано с Авессаломом, строптивым сыном царя Давида. В конечном итоге он восстал против отца. Доктор фон Галлер, хорошее слово. Я его запомню. Глава 14. Близилось Рождество, и я знал, что доктор фон Галлер собирается устроить перерыв в наших сеансах. Но к тому, что она сказала мне при нашей следующей встрече, я не был готов. Итак, мистер Стонтон, мы завершили ваш анамнез. Теперь необходимо решить, что вы будете делать дальше. Завершили? Но у меня еще целая пачка записей. У меня к вам еще масса вопросов, не сомневаюсь. Мы можем продолжать в том же духе еще несколько лет. Но вы работали над этим уже год с лишним, и, конечно, вы могли бы обсуждать всякие тонкости еще целый год, но мне думается, в этом нет необходимости. Задайте эти вопросы самому себе. Теперь вы сможете на них ответить. Но если мои ответы будут неверными, вы скоро почувствуете, что они неверны. Опорные пункты в истории вашей жизни вы рассмотрели. У вас теперь есть все, что нужно для анализа деталей. Не чувствую этого. Я еще не сказал и малой доли того, что собирался. Вы хотите сказать что-то из ряда вон выходящее? Но разве в моей жизни не было выдающихся духовных, ну хорошо, психологических приключений? Никоим образом, мистер Стонтон, выдающихся с вашей точки зрения? А это самое главное, да. Но вы уж меня простите, с моей точки зрения в них нет ничего выдающегося. Значит, вы хотите сказать, что это конец моей работы с вами? Если только вы не будете настаивать на противном. Эту работу мы завершили, переоценку глубоко укорененного личного опыта. Но то, что наиболее лично, не укоренено глубоко. Если вы хотите продолжать, только не спешите говорить «да». Работа будет уже совсем иной. Мы глубже исследуем архетипы, с которыми вы знакомы, но поверхностно. И личный аспект их останется теперь позади. Уверяю вас, такая работа требует куда более тесного сотрудничества и крайне тяжела психологически. Ее нельзя начинать, если вы будете постоянно рваться в Торонто, чтобы привести в порядок дела в Альфе, Кастере или еще где. Но пьете вы теперь довольно умеренно, правда? Симптом, на который вы жаловались, устранен. Разве не этого вы хотели? Да, хотя я почти забыл, что явился именно за этим. Ваше общее состояние значительно улучшилось. Вы спите лучше? Да. И вы не удивитесь, не рассердитесь, если я скажу, что теперь иметь с вами дело куда приятнее, вы стали легче в общении. Но если я буду продолжать, что тогда? Не могу сказать, потому что не знаю. Это не та работа, где можно обещать что-то определенное. Да, но у вас есть опыт работы с другими людьми. Что происходит с ними? По окончании работы или той ее части, которую можно сделать здесь, они гораздо лучше понимают себя.